Следующая глава называется «Боголюбов топает ногами». Редактор нашего дела без конца шельмовал нас в частном порядке. Газета его хранила молчание. Напасть открыто значило бы дать рекламу конкуренту, да еще бесплатную. Мы же то и дело выступали с критикой. И Боголюбов не выдержал. Он написал большую редакционную статью «Доколе». Зеркало в этой статье именовалось грязным бульварным листком. Речь в статье, естественно, шла о том, что мы продались КГБ. В ответ я написал: «Открытое письмо редактору газеты «Наше дело». Уважаемый господин Боголюбов, я оставляю без внимания попытки унизить меня, моих друзей и наш еженедельник. Отказываюсь реагировать на грубые передержки, фантастические домыслы и цитируемые вами сплетни. Я закаленный человек и давно уже не требую церемонного отношения к себе. Что-то подобное я могу сказать и о нашей газете. Мы не хризантема. Нас можно изредка вытаскивать с корнем, чтобы убедиться, правильно ли мы растем. Мне кажется, нам это даже полезно. Короче, быть резким – ваше право старшего, или, если хотите, право метра. Таким образом, меня не унижает форма ваших словоизъявлений. Меня интересует не форма, а суть. Что же так неожиданно вывело из равновесия умного, интеллигентного пожилого господина? Что заставило его нарушить обет молчания? Что побудило его ругаться и топать ногами? Чем мы так досадили вам, господин Боголюбов? Я могу ответить на этот вопрос. Мы досадили вам фактом нашего существования. До 70-го года в эмиграции царил относительный порядок. Отшумели прения и споры. Распределились должности и звания. Лавровые венки повисли на заслуженных шеях. Затем накатила третья волна эмиграции. Как и всякая человеческая общность, мы разнородны. Среди нас есть грешники и праведники, светила математики и герои черного рынка, скрипачи и наркоманы, диссиденты и бывшие работники партаппарата, бывшие заключенные и бывшие прокуроры, евреи, православные, мусульмане и дзен-буддисты. Мы вывезли из России не только палевские шкатулки, не только коралловые и янтарные бусы, не только пиджаки из кожзаменителя. Мы вывезли свои дипломы и научные работы, рукописи и партитуры, картины и открытия. Мы начали создавать газеты и журналы, телевизионные студии и финские бани, рестораны и симфонические оркестры. Вы обрушиваетесь на дерзкий, самостоятельный, формирующийся еженедельник. Обвиняете его в смертных грехах. Что произошло? Чем мы вас травмировали? И вновь я отвечу фактом нашего существования. Была одна газета, «Наше дело», властительница дум, законодательница мод и вкусов, единственная трибуна, единственный рупор общественного мнения. В этой газете можно было прочесть любопытные вещи, что Иосиф Бродский не знает русского языка, что в борьбе против коммунистов любые средства хороши, что Адриано Делианич выше Набокова. И все кивали. Затем возник наш еженедельник. И вы, господин Боголюбов, забили тревогу. Вы отказались поместить нашу рекламу, запретили своим авторам печататься у нас, стали обрабатывать наших партнеров и заказчиков. Теперь вы хитроумно объявляете себя жертвой политической критики, а нас – советскими патриотами и функционерами КГБ. Это уловка. Мы не подвергали вашу газету идеологической критике. Для этого она слишком безлика. Мы критиковали профессиональные недостатки газеты. Ее неуклюжий и претенциозный язык, консервативное оформление, ее прекраснодушие и бесконфликтность, тусклую атмосферу исторических публикаций. Мы признаем заслуги вашей газеты. Мы также признаем ваши личные заслуги, господин Боголюбов. Однако мы сохраняем право критиковать недостатки газеты и требовать от ее администрации честного делового поведения в рамках федеральных законов. Вы озаглавили статью «Доколе». По всей статье рассыпаны таинственные намеки, упоминаются какие-то загадочные инстанции, какие-то неназванные зловещие силы, какие-то непонятные органы и учреждения. Дома бытовало всеобъемлющее ругательство – империалист. Что не так, империалисты виноваты. Здесь – агенты КГБ. Все плохое – дело рук госбезопасности, происки товарища Андропова. Слов нет, КГБ – серьезная организация. Но и мы порой бываем хороши. И если мы ленивы, глупы и бездарны, Андропов ни при чем. У него своих грехов хватает, а у нас своих. Так зачем же нагнетать мистику? Зачем объяснять свои глупости, хитрости и неудачи происками доблестных чекистов? Зачем в благодатной Америке корчить из себя узников Лубянки? Это неприлично и смешно. Надеюсь, с этим покончено. Вы пытались удушить наш еженедельник самыми разными методами. Вы лишили нас рекламы и запугали многих авторов. Вы использовали еще одно средство – заговор молчания. Вы чванливо игнорировали зеркало, притворялись, что его не существует. Сейчас этот заговор нарушен. Я считаю, что это маленькая победа демократии. И надеюсь, что разговор будет продолжен. Честный и доброжелательный разговор о наших эмигрантских проблемах. Мы готовы к этому разговору. Готовы ли к нему вы? К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Ее нельзя редактировать, вычеркивая отдельные строки. Исправить опечатки будет невозможно. Уважающий вас Сергей Довлатов.